Из дневника следователя. Есть выражение «вещи служат людям». Смотря какие вещи, смотря каким людям. Резец, топор, напильник, коса — эти служат. Комбайн, самосвал, станок, домна — тоже служат. Людям, счастье которых не в вещах, им служат. Людям, которые думают о людях, им тоже служат. Но есть другие вещи, созданные для потребления. Дамские сапожки, костюмы, меховые шубки, полированная мебель, цветные телевизоры, хрустальная посуда, легковые автомобили и драгоценности. И есть другие люди, которые согласны сократить свою жизнь на 3 года в обмен на москвича, отдать год жизни за цветастый ковер и месяц за импортный галстук. Есть люди, для которых жизнь — лишь возможность приобретать вещи. Вещи служат людям. Нет, люди служат вещам. Сегодня выезжал на место происшествия, кража в универмаге, крупная. Ведь этот вор знает, что его ищут и будут искать. Знает, что следователь не успокоится, пока не кончит дело. Инспектора не перестанут бегать, пока его не поймают. Знает, что и самому больше не будет спокойной жизни. И все-таки украл. Сила вещей и денег перетянула. Говорят, что вещи служат людям. Какое заблуждение! Некоторые люди давно уже служат вещам. Сторожа доставили в прокуратуру. Старик сидел перед столом, хлопал глазами и, казалось, еще не проснулся. Рябинин заполнил лицевую сторону протокола, обратив внимание на год рождения свидетеля. Ему было всего 54 года. Выглядел он старше. Желтоватое сухое лицо, блестящая безволосая голова и согбенные плечи, которые не распрямил даже жесткий рулон ковра. «Рассказывайте», — предложил Рябинин, возвращая паспорт. Сторож удивленно хлопал ресницами, но все-таки заговорил. «Глаза раскрываю, а кругом темь, как у смолу попал». «Подождите, подождите, давайте сначала». Теперь сторож воззрился на следователя, прямо-таки испытывая физическую тяжесть, словно ему предложили решить дифференциальное уравнение. «Откуда вы?» «Ну, с самого начала». «Это значит, откуда вы?» Пожалуй, сторож был прав, смотря что полагать за начало. «С момента принятия магазина». Он вздохнул, разгладил лацканы пиджака, покосился на таволгу и сказал: «Обыкновенно. Продавцы ушли, замки на месте. Седаю в будку и сидю, то есть сижу». «Дальше?» «Чего дальше?» Пособие по тактике допроса рекомендовали выслушивать показания свидетеля в форме свободного рассказа. Рябинин понял, что свободного рассказа не будет. Нужно тянуть информацию по ниточке, по жилочке. Странно, ведь сторож должен захлебываться словами после этого ковра. А может, он слишком потрясен, чтобы говорить, или замешан в этой краже? Тогда почему оказался в рулоне и почему проспал там почти весь день? «Как вы оказались в ковре?» — прямо спросил Рябинин. Сторож вежливо кашлянул на таволгу и тихо ответил: «Бог его знает». «Что вы дурачка-то строите?» — не сдержался Рябинин. Он мог допрашивать напористо, менять тактику, ловить на оговорках, напрягаться и переживать. Все это он мог, если перед ним сидел закоренелый преступник. Но перед ним сидел свидетель, сторож универмага, помощник следствия, обязанный лишь рассказывать все подробно и точно, без затраты сил следователя, которых на сегодня уже не осталось. «Какой же я дурачок!» — обиделся сторож. «Я не сказал дурачок», — мягко возразил Рябинин, «а сказал, что вы строите из себя дурачка». «Я дураков сам не люблю», — сообщил сторож и вроде бы улыбнулся, подвигав на скулах желтой кожей, походившей на промасленную бумагу. «Я люблю умных». Рябинин не ожидал, что сторож пользуется понятием «умный». Это слово в его устах прозвучало как иностранное. Возможно, беседа о дураках умных сделает свидетеля разговорчивее. «Как же вы их различаете?» — спросил Рябинин, и вправду заинтересовавшись. «Умного различаю по ушам». «Как это? По форме раковин?» «Нет». «По мочке?» «Нет». «По оттопыренности, что ли?» «Нет. Ежели ушами не хлопает, то умный». Рябинин усмехнулся, как надсмехнулся. Не над сторожем, не над неожиданным концом диалога, а над собой, над своим интересом к этому разговору. «Как же вы универмаг ушами прохлопали?» — жестко спросил он. Сторож опять кашлянул в таволгу, и Рябинин ее переставил на другой угол стола. Легкая белесая пыль едва заметно легла на серую папку, словно рассыпали манную крупу. Опадали микроскопические таволгины цветики. «Кабы не спал, то не прохлопал бы». «Вы заснули?» «Попил чайку, никого нет. Дай, думаю, посижу во дворе на прозрачном воздухе». Сел на ящик и как в смолу окунули. «Во сколько это было?» «Так, чтобы не соврать, часиков в 11 вечера». «Когда же проснулись?» «А когда меня это раскутали?» «Невероятно! Сторож проспал в ковре с 11 ночи до 4 часов следующего дня». «И ничего не помните?» «Как у смолу окунули». «Получалось, что спящего сторожа отнесли в универмаг, в отдел культтоваров, и закатали в ковер. И он спал, как та сказочная красавица». «Вы-то чем объясните такой сон?» — недоумевал следователь. Сторож пожал плечами, отчего лацканы на пиджаке встали дыбом и торчали, как два острых рога. «Может, какой гипноз ко мне подпустили?» Зазвонил телефон. «Да», — хрипло выдавил в трубку Рябинин. «Устал?» — спросил Петельников. «Твой голос тоже не очень звонок, как термос. В чае большая концентрация снотворного. Позже химик скажет, какого». «Я так и подумал», — вздохнул Рябинин. «А чего вздыхаешь?» «Надеялся на хорошего свидетеля». «Отыщем других», — бодро заверил инспектор. «Только не пойму, зачем его спрятали в ковер?» «Чтобы сон не тревожить, чтобы не закричал, чтобы сразу не вылез, чтобы мы обнаружили его как можно позднее». «А не хотели его унести вместе с ковром?» «Нет, не хотели. Ковер синтетический». Рябинин положил трубку и только сейчас вспомнил, что начал вести дело не своей подследственности, ведь сторож не убит. Нужно идти к прокурору. Сторож спокойно поглаживал пиджак, словно вся эта история его не касалась. Она его и не касалась, он спал. И обокрали ведь не его квартиру, а государственный универмаг. «Вы снотворное употребляете?» «Таблетки, что ли?» «Да, для сна». «Ни к чему». «Неужели не заметили в чае привкуса?» Сторож захотел кашлянуть. Он глянул на угол стола. Таволги там не было. Тогда перевел взгляд на другой угол, но тянуться к далекой вазочке не решился. Рябинин уже знал, что сторож откашливается перед теми вопросами, на которые ему не хочется отвечать. «Почему же сейчас не хочется? Ведь его спросили о вкусе чая». «Еще раз, почему вы не заметили привкуса в чае?» «Я не этот, не чаевник. Просто так, для сугрева». Сторож нагнулся и долго откашливался под стол, в ботинке следователя. Рябинин шевельнул ногами. Сторож это воспринял как приказ вылезать. Когда он поднял голову, то напоролся на острый взгляд следователя, который не верил ему и блестел большими очками, словно они засветились от злости хозяина. «А директору не скажете?» — спросил сторож. «Смотря что». «Чай не раскумекал. Мозги у меня были с водкой перемешавшись». «С какой водкой?» «Маленькую перед чаем употребил». Вот отчего долгий сон. Снотворное с водкой действовало сильнее. «А где стоял термос?» «В моей будке». «Кто мог туда войти?» «Все шастают. И продавщицы, и шоферюги, да и с улицы кто мог. Ворота днем не закрыты, а я на часок ранее прихожу». Видимо, Рябинин смотрел на свидетеля недобрыми глазами. «Не пей, сторож, водку, он заметил бы в чае привкус и вылил бы его. Не пей этого чаю, он бы не уснул. Не усни, он бы помешал краже. С вором все ясно, преступник. Его заклеймит общественное мнение и осудит народный суд. Но вот этот тихий сторож тихо останется в стороне и будет также тихо потягивать свои маленькие, пока не найдется новый охотник до магазинных кладовых». «Вы книги читаете?» — спросил Рябинин, чуть было не спросив, умеет ли он читать. «Какие?» «Ну, разные, всякие». «Мое дело сторожить. Ночью в будке, а днем кемарим. Про, между прочим, тоже имеем заслуги. В прошлом годе заприметил гражданина с арифмометром». «Хорошо», — вяло подхватил Рябинин. «А в позапрошлом заарестовал мужика с писущей машинкой». «Какой машинкой?» «Ну, которая с буковками». «Прочтите и подпишите протокол». Сторож медленно и аккуратно расписался под каждым листком, пригладив пиджачные лацканы, откровенно кашлянул перед собой и внушительно сказал: «Ворох-то был один». «Откуда знаете?» — встрепенулся Рябинин. «Вы же спали». «Спал-то спал, но сперва мух слышал. Чую, меня один мужик несет на кукорках. Я, конечно, легковесный, но двумя тащить на второй этаж способнее. А тут один пер. Знать, второго не было». «Логика есть», — задумчиво сказал Рябинин. «А вот ружья у меня нет», — вдруг обиделся сторож. «Вы кого-нибудь подозреваете?» «Я имею подозрение на молодежь, которая с волосами». Рябинин посмотрел на часы и понял, что сейчас он умрет от скуки, или от голода, или от усталости. И сторож об этом догадался. Он степенно встал и вежливо попрощался. «Извините за компанию».